Знаю. День, когда Валентина приехала в Санкт-Петербург, был удушливо жарким. Все, кто мог передвигаться, двинули на пляж. Вдоль Смоленки, от метро к заливу, с самого утра шел поток людей в солнцезащитных очках, с сумками, подстилками, надувными кругами и визжащими детишками. «Мама, а когда же мы пойдем?» Катя стояла коленками на стуле и выглядывала на улицу. «Милая моя, мне совсем не хочется сейчас находиться в толпе». «Почему?» «Потому что вчера только были похороны, поминки. Мне не хочется сегодня веселиться». «А дядя Сергей меня все время смешит», — тихо пожаловалась матери, довольная Катя. «Это ничего. Ты же ведь ребенок, а дети должны смеяться время от времени. Иначе что же будет-то?» «Мне жарко, я купаться хочу». «Катя, разговор окончен», — строго сказала Дара. Из кухни выглянул Сергей. «Может быть, я свожу ее ненадолго?» Дара задумалась. Катя присела чуть-чуть, собираясь прыгнуть до потолка, в случае, если мама разрешит. «Я даже не знаю». «Ну, мама!» «Хорошо», — Катька подпрыгнула. «Только ненадолго». «На часик», — пообещал Сергей. Валентина шла по перрону и удивленно озиралась. То ли народ стал выше ростом, то ли она немного стопталась, но ее рост ни у кого не вызывал изумления. На нее вообще никто не обращал внимания. Вот чудеса! Но как бы там ни было, она чувствовала себя не в своей тарелке. Столько лет прожить в чаще леса и выбраться после этого в столицу — подвиг не для каждого. У нее слегка кружилась голова и от жары, и от такого количества народу. Она направилась к метро, сжимая в кармане записочку с адресом Дары и подробнейшей схемой, которую нарисовал ей Марк. После всего случившегося, Марк, добравшись до дома Андрея, сразу же почувствовал себя неважно и слег. Сердце все время выходило из ритма, а правый бок болел, не затихая. Лада с Максимом рвались в Питер сообщить Даре радостную весть, но Ренат Ибрагимович, не доверяя их повышенному энтузиазму, настоял, чтобы поехала более спокойная и рассудительная Валя. Он часа два вместе с Андреем разговаривал с Марком и потом все никак не мог успокоиться. Как профессиональный журналист, он считал, что нужно довести это дело до конца, разоблачить заговор, вернуть Марку статус живого человека, по крайней мере. Но Тед даже слушать об этом не хотел, уверяя, что его вполне все устраивает. Он не собирался никого наказывать, преследовать, разоблачать. Он собирался поселиться где-нибудь в лесу и скоротать оставшиеся ему дни под шелест берез. Раза два во время этого разговора Ренат Ибрагимович выбегал из комнаты. Все, что говорил Марк, не укладывалось в его голове. Может быть, он действительно не в своем уме? Как можно бросить дело всей своей жизни на произвол судьбы и позволить пройдошливой девке безнаказанно воспользоваться плодами своего многолетнего труда? Девки, которая чуть не отправила его на тот свет. Нет, он должно быть в шоке и сам не понимает, что говорит. Ренат Ибрагимович возвращался в комнату к Марку, а через полчаса снова выбегал оттуда, чтобы выплеснуть свое возмущение в соседней комнате. Но что ты с ним будешь делать? Что за человек? Андрей же слушал Марка спокойно и грустно, кивая головой. Когда тот полностью изложил ему все, что пережил, Андрей слабо улыбнулся другу. «И не подозревал никогда, что ты философ». «Да я им и не был. Это ты всегда жил как философ. А я слишком мало думал». и слишком многое делал, не думая.